желание действовать. Баджина крия. Баджина крия. Результат общения. Это действовать определенным образом, как мы наобщались. Вот почему я говорю, общение это очень важно. С кем мы общаемся, кому мы пытаемся что говорить. Иначе очень сложно будет продвинуться. Очень сложно. Мы видим, люди получают общение и становятся преданными. Утром приходит в храм, все. Мы можем 10 лет давать кому-то общение, никакого эффекта не будет. Никакого абсолютно. Мы должны заинтересовать философию. Потому что без философского понимания очень сложно вообще что-то делать. Не просто выслушать философию и сдать новую историю, какую сейчас расскажут. Как же можно избавиться? Вот почему мы вчера с вами собирали это собрание, и где мы начали говорить о том, что... Вы понимаете, что это результат философии, поэтому столько лет мы уже прожили, поизучали. Теперь я хочу видеть результат этой философии в вас самих. Поэтому именно такие люди и должны распространять книги и проповедовать. Вот эти люди, которые своей философии за эти годы поняли, что надо так себя вести добровольно, значит, они и должны распространять книги, потому что это реализованные личности, от них можно получать что-то. Вот почему они должны проповедовать кому-то, понимаете? Потому что именно от них можно получить. Тадвитхи пани пратина пари прашнен севая. Упадыши яки... Именно это вот является критерием. А не то, что эти, которые реализовали, будут зарабатывать деньги, работать, а те, у которых проблемы, будут как раз распространять книги и проповедовать на намахатах. Наоборот, представить этим людям проповедь, мощную проповедь, обеспечить их всем, чтобы они просто спокойно могли проповедовать, исследовать всему. Почему? Защита браманов. В чем заключалась защита браманов? Чтобы обеспечить браманов, чтобы они изучали шастры и проповедовали. Так? Совершали жертвоприношения, собирали пожертвования, раздавали пожертвования. Обеспечить им такую жизнь. Это ведическая культура. Это и есть варнашрама. А все пытаются. Ничего не знают, ничему не следуют и пытаются изображать себя браманом. Прабхупада не просто так написал, профессиональные чтецы Шримад Бхагавата. Изучают они, обучают. Сначала надо быть спасенным самому. Прабхупада говорит, я обусловленная душа. Прабхупада про себя говорит, я обусловленная. Но я свободен тогда, когда я следую. Когда я следую, я могу освободить любого. Как только я перестал следовать, все, я сам тону. Как я могу кого-то спасти, когда я сам не следую? Как можно спасти, когда человек сам не следует? Сам тонет. Что толку пересаживаться в его лодку, если она сама тонет? Даже если это Титаник с пробоиной. Хари Кришна. Иногда об условной душе, ведущей семейную жизнь и привязанной к... Ой, не тот текст уже. Живя в этом воздушном замке Гандхарвапури, об условной душа ест, пьет и предается плотским утехам. Чрезмерно привязанная к объектам чувств, она бежит за ними, как олень за миражом в пустыне. Даже на Санкиртану они туда бегут. И даже хотят служения там, куда привязались их чувства. И все это результат. Не вожделение, а результат вожделения, причина вожделения, невежество. А невежество, что там перед этим невежеством? Ложное эго. А почему ложное эго? Не одухотворились. Философия, не изучает философию, не применяет эту философию в своей жизни. Интеллект слабый. Вот человеку сидишь, да, и говоришь, вот ты сейчас понимаешь, да, я вот тебя наругал, и что ты сейчас должен встать и это делать? Он говорит, да, понимаю, идет и ложится. Он не смог интеллектом взять себя под контроль. Годата, слуга чувств. Это нереализованная личность. А когда мы видим, что человек, да, он понимает, да, плохо, неудобно, но он берет своим интеллектом, он понимает, что это благоприятно, берет и делает, все, вы спокойны. Нормальная личность. Он научился контролировать что? Что научился контролировать? Свои чувства. Ум контролировать научился. Говорится, выше объектов чувства, выше чувств ум, выше ума, что? Интеллект. А выше интеллекта что? А? Душа, сознание. А выше души – сверхдуша. Поэтому под руководством сверхдуши он действует. Это йога. Йога – высшая личность. Они ходят, ой, как, да как, ничего не слушает, ничего не изучает. Сидит, бумажки пишет, и сам ничего так и не изучил. Ничего не понял, ничего не применил. Я только пришел не страдать. Он Кришна. Похоже, еще больше страдать стал. Очень опасно. Вот в чем проблема. Что такое люди века Кали? Поэтому Махапрабху, он говорит, Харинама, Харинама. То есть больше совместно воспевать, больше джапа-медитация и йога приема пищи. Поэтому так уделил такой садхань, время. Когда время сеять? Джапу время сеять в брахма-мухурту. Принимать пищу вот в такое время. И эти семена, когда сеются, тогда проявляются плоды. Поэтому во времени все, как правильно распределить время. Когда спать, когда есть, когда что. Если человек этого не понял, он также не будет прогрессировать. Пожалуйста, вопрос. Чему можно обучить? Сидишь и думаешь про какого-то мужичка. Когда же я с ним, так сказать, буду? Когда же наступит этот день? Вот и тут философия идет. Ну как можно что-то понять? Что-то запомнить? Что-то применить? Когда уже привязанность к этой мысли, к этому воздушному замку, уже привязанность полная. Поэтому вожделение вырастает, а вожделение двигает кармической деятельности. Все на ритуалы сводится, все это не удовлетворяет, аскеза вынужденная, неудовлетворение растет, растет. Вот. Что тут не понять-то? И они начинают бегать. Вы за меня замуж не выйдете, а вы за меня замуж не выйдете, а вот вам всем письма наштамповать и всем разослать. Это что такое? Это как достойно, разумная личность может себя вести? Это, не знаю, скатиться до какого уровня? Вы что, человек, что ли? Это уже что-то непонятное какое-то, что-то странное, живое существо такое. Это уже не из 400 тысяч, а из 8 миллионов. Задумайтесь, вы зря смеетесь. Это на самом деле, это все результат невежества. А мы все можем быть. Душа так сильна. Надо просто начать очищаться. Если вы на самом деле не хотите страдать, вы хотя бы как науку-то изучите. Как не страдать? Так не можно, так нельзя освободиться из-под страдания. Куда научно надо это все принять. Не может человек так выбраться из страдания. Это значит, человек глуп. Он хочет выбраться из страданий, но делает то, что его к страданиям приводит. Вот и поэтому здесь говорит, даже не... Но несмотря на все это, он продолжает брести дорогой материальной жизни. Ну что, вот несмотря на... То есть все страдания налицо, и он все равно продолжает. Смотрите, как живое существо устроено. Поэтому Кришна говорит Арджуне, поднимись до уровня долга, до чувства долга. Действуй на уровне долга. Хочу, не хочу, это означает, что у тебя интеллект есть. На уровне долга, это значит, ты уже можешь управлять собой. То есть... Самообладание. Теперь ты начал обладать собой. Спокойствие, самообладание. Два первых качества брахманических. Это значит такое спокойствие. В Бхагавад-гите тоже это объяснено. Какое спокойствие? Вот такое. Пусть говорят, что хотят. У меня все равно есть план. У меня всегда есть план. Какое спокойствие? Речь о каком спокойствии идет? О каком самообладании? Поэтому понимают до уровня. А ну мая, так это я спокойно, спокойно поесть не дадут. Все как просад сядем есть, но беспокойство одни. Все говорит, говорит. На уровне прана мая, что они там, спокойствие? Телесно. Я спокойно, все равно нифига делать не буду. Ну пусть хоть разорится, хоть лопнет. Он какой весь в раджасе. Кричит, что надо Кришну осознавать. Сам и осознала. Я спокойно. И так далее, и так далее. Непробиваемые у нас есть же такие? Лишенные эмоций якобы. Нет, у них другие эмоции есть. Действия по собственной прихоти. Что это подразумевает? То есть, это значит, что ты скажешь в шаг? Действия по собственной прихоти – это точно разобраться, что к какому результату приводит. Это называется действие по собственной деятельности, по собственной прихоти. То есть, к чему что ведет. Вот Кришна говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Значит, где была деятельность по собственной прихоти? В сознании Кришны. Где из этих двух действий, какое было по собственной прихоти? Ну, что-то не понять. Как понять? Вот так и пойми. То есть, как только мы делаем то, что точно знаем, что Кришна недоволен этим, мы можем сразу себе сказать, сейчас я действую. Что, по какой прихоти, по чьей? По собственной. Что тут не понять? Так все просто. И вы говорите, сейчас я делаю то, чем недоволен гуру. И чем вы, насколько у вас интеллект широкий, настолько вы можете определить, чем на самом деле доволен ваш духовный учитель был бы, или Кришна, или чем недоволен. Вот и все. И вот сколько вы в себе увидели, столько деятельности по собственной прихоти. На столько процентов вы уже потеряли знания. И породили новый этап реакции. Что это непонятно? Так ли? Любой поступок по собственной прихоти сразу обволакивает живое существо кармой. Либо благоприятной, либо неблагоприятной. А раз карма, значит новое тело. Либо тело полубога, либо тело Индрагопа. Что-то непонятно. Поэтому он говорит, действуй для моего удовлетворения. Зачем ты все действуешь по собственной прихоти, Арджуна? Действуй, я же тебе сказал. Не руководствуйся своим ложным эго. Подчинись мне. Он говорит, вручи себя ему. Кришна уже думает, ну может у него проблема, что он ну, со мной, я говорю, что мне. Вручи себя ему. Богу. Кришна уже и так. Говорит, вручи себя ему. Не можешь мне вручить, ему вручи. Может у него проблемы, так сказать. Слишком сильно много общались, наверное, пили, ели вместе. Теперь ему никак он не может. Бог не может быть. Еще я с Богом ел и пил. Не может быть. Поэтому мы не можем решить ни одной проблемы. Ну, я так сгущаю, конечно, краски, но в основном можно быстрее двигаться, качественнее. Быстрее, я имею в виду не в скорости, а быстрее в глубине, то есть более серьезно, с сознанием, то есть быстрее к сознанию прийти. Понимаете? То есть ту же самую деятельность быстрее можно прийти к сознанию, то есть к осознанию этой деятельности, то есть действовать, то же самое делать в сознании Кришны. Куда быстрее можно? Работать на фабрике Амта в сознании Кришны. Если просто действовать правильно. То есть и тогда не надо будет все время спрашивать, мне там работать или там работать. Вы уже будете спрашивать только о том, думать, как мне сейчас сознание свое правильно настроить, чтобы остаться там же и одухотворить эту деятельность. Весь вопрос в сознании. Понимаете? Они как бы вот вместе идут. И мы учимся здесь как раз сознание это развивать. Как я могу научиться действовать в сознании Кришны? В семье, на работе, там, независимо от чего. На войне, в мире. Как действовать в сознании Кришны? Это определит все. Прабхупада всегда говорит, делайте все в сознании Кришны. Что значит лично для Кришны и делайте то, что ему нравится. Это и есть уже сознание Кришны. Когда я делаю то, что нравится Кришне, это уже значит сознание Кришны. И делаю как? Из преданности там. То есть опять постепенно человек начинает продвигаться, совершенно постепенно. Прабхупада говорит, никаких рывков, чтобы очищать сердце, не надо никаких рывков. Сердце очищать, никаких рывков. Это что означает? Вот чем сердце связано вот с нашей внешностью и всем остальным. Когда вот мы говорим, уцехамая, это к какому области относится? Конечно, ум. Опять же ум. Ганатарала, опять к уму относится. Все эти, что описывает Чакраварти Такур, описывает ум. Не тело описывает, как бы вот руки, ноги, а ум описывает. Такой ум вот так вот, и поэтому тело так начинает бегать там туда-сюда и лезть везде. Или он это плавно лезет везде. Ум такой. Ложный энтузиазм. Он не резкий, не плавный. Он ложный. И всегда еще вдохновлен на этот ложный энтузиазм человека. Ложный энтузиазм. То есть энтузиазм неправильно направленный. Да? На домик, на куры, на гуси, утки, там, на деньги, на жен, там сколько. И так с таким энтузиазмом, прямо как на санкиртане, прямо, не менее. Тут 20 книг распространил, там 20 матриджей захмурил. И что это такое? Нет, так, это неправильно. По крайней мере, мы можем сказать, что это не то, чтобы это плохо или хорошо. Это неправильно. А значит, результат такой деятельности будет неправильный, значит, не вправо, а будет связан с ложным эго. Ложное эго порождает проблемы в уме, в теле, другие живые существа и силы природы. Как только я действую по направлению ложного эго, я сразу увеличиваю свои страдания. То есть следствием этого будет результат страдания в уме, болезнь какая-то новая появится, на меня будут нападать, и в итоге еще силы природы меня причинят мне беспокойство. Вы понимаете это, да? Что деятельность по собственной прихоти порождает влияние тройственных страданий. Их усиливает. Новый поступок по ложному, значит, сразу настраивайся, что это все усилит. Вот мне проповедник Махарадж еще в прошлом году говорил, как только человек прекращает следовать, вот преданные, говорит, этого вообще не понимают и не знают, я сколько, говорит, вижу, все-таки, говорит, мало людей, проповедник Махарадж говорит, мало все-таки разумных. Говорит, как вы только прекращаете повторять джапу, он говорит, исследовать наставлениям гуру, как тут же тройственные страдания усиливаются. Но человек этого не понимает. То есть они усилились, и эффект вот-вот идет, вот уже к тебе приближается, а человек не понимает этого. И он думает, ой, я так счастлив. И когда он сам начинает чувствовать, что страдания усилились, он обратно сюда бежит. Он обратно бежит. Когда только он сам четко увидит, что это усилилось, иногда разумный человек, он может побежать. Как бы разум достаточно может быть. И почему так важно общаться? И с кем общаться? Как? А не просто искать, кто насладит мои чувства и мой ложничок, так сказать, еще подпитает. И человек-то не меняется. Найдя себе гуру внешний, там, авторитета внешний. То есть того авторитета, который будет сотрудничать с моим ложным эго. Я вот почему вам рассказывал, почему я не Ранджана Махараджа. Потому что я видел, как он разбивает ложное эго. Ничего не спрятать, ничего не скрыть. И я подумал, если вся проблема, страдания, все, что происходит, это только из-за ложного эго, зачем я буду вручать себя человеку, которого я могу обмануть? Я лучше вручу себя человеку тому и буду ему служить, который никогда мне не позволит себя обмануть, всегда будет видеть все. И я не помню еще вот до сегодняшнего дня, чтобы я не слушал какую-то лекцию, не читал какое-то письмо, где не было бы разбитого ложного эго. Ни разу. Потому что я тоже не хочу страдать. И очень сильно считаю, что страдать — это невежество. Страдать — это невежество. И не важно, от чего мы страдаем, это все невежество. Мы можем страдать только, как говорится, страдание в разлуке, в любви с Кришной. Вот это страдание. А все остальное — это невежество. Как говорится, Друва Махарадж вдруг в мгновение осознал, что его богатство, дети, жены, его власть, его подданные, все это порождено иллюзорной энергией. И когда он это осознал, он собрался и покинул дворец навсегда, чтобы его никогда никто не нашел. А не так, как мы покидаем. Мама, я стала кришнаитку, уезжаю. Ты просто... мама, там, да там у них то все. Вернулись, этот яси. Поэтому надо осознать так, чтобы уйти так, чтобы никогда даже никто не нашел. Если уж мы уходим. Имеется в виду, не нашел нас прежних. Ничего прежнего не нашел в нас. Обязаны отдавать. Вот как бы ваш основной долг. А это даже не беспокойтесь, вас требуют, отдайте. Как он говорит этому купцу одному, это семейному, Грехаски будем говорить. Речь идет о Грехаске. И он говорит, я так привлекся твоей проповедью. Скажи мне, что мне нужно сделать, чтобы пойти за тобой и попасть в Царство Божие? Он говорит, следуй всему хорошенько. Он говорит, да я всему следую. Он говорит, да? Тогда иди и раздай все бедным. Не понял что-то. И он отошел, он сказал, он, по-моему, наивный, он тут же изменил свое мнение, он сказал, он наивный, неужели он думает, что кто-то будет оставлять? Но если мы рассмотрим эту историю, он сказал, он не сказал сразу ему, все раздай, он сказал, следуй всему, а тот сказал, что я всему следую. А если человек всему следует, то для него, естественно, как бы результатом всего следует отречение от материальных благ. И он говорит, раз следуешь всему, тогда иди раздай. Он сказал, ты что? Значит, он этим показал, что он не следовал ничему, поэтому и не смог отречься. Точно так же мы видим этих грехас, которые никогда ничего нам не давали и не жертвовали. Копили и убеждали, что они следуют. Если человек следует, любое следование чему-то приводит к отречению. Если это не привело к отречению, значит человек не следовал этому. Не следовал. Вот почему говорится, что грехаски, они должны жертвовать 50%. 50%. Не 10, как они там говорят, не 5, или как им там вздумается. И не для того, чтобы это нужно вот этим брахмачариям или нужно божествовать, это им нужно. Чтобы они что? Развивали дух чего? Отречения. И как результат всему следования, этот дух отречения что? Развивался. Если они всему следовали, правильно садхану соблюдали, правильно общались, то у них развивался этот дух отречения. То есть они спокойно могли это отдать. Не делали это для показухи, для какой-то разовое пожертвование. А потом искали недостатки в том, чтобы оправдать, что я что? Не дам. Потому что вы тут тратите не туда или что-то еще. Он, грехаска, думал, что они хотят, чтобы я жертвовал, чтобы содержать себя. Но на самом деле ведическая литература предписывает раздачу, вот это пожертвование 50%. Для чего? А? Чтобы кого-то содержать? Кто знает? А? Почему такая обязанность была? Конечно, помочь им развить дух отречения. Поэтому они не должны беспокоиться были, куда потратятся эти деньги. Им даже не могли не рассказывать, куда потратили. Потому что если они еще беспокоятся, куда их потратили, значит они еще что? Они не отреклись, они дали их, но они от них не отреклись. Понимаете, да? Поэтому они говорят, вот ну-ка расскажите, куда вы там потратили это. Они потому что думают, что кто-то там, они не отречены. Они завистливы, что на их деньги кто-то начнет наслаждаться. Они начинают завидовать, поэтому они не отречены. Ни от зависти, ни от похоти. И Шрила Прабхупада дает очень прекрасное объяснение в одном из комментариев. Он говорит, что когда человек жертвует, его вожделение что? Уменьшается. То есть его сексуальные проблемы уходят, когда он жертвует. И до тех пор, пока человек глубоко не поймет, что, и он там будет ходить, давайте отрежем, отрубим аппарат. Потому что он так себя отождествляет с грубым телом, поэтому он во всем грубость видит. Он думает, надо там диету соблюдать там или еще что-нибудь. Но диету ему говорится соблюдать, это только лишь форма отречения ума. Вы знаете, да, что диета это форма отречения ума. И как там говорят юридические врачи, что там доши, клеши, на самом деле это отречение ума. Потому что желание есть какую-то определенную пищу порождено определенным типом ума. А ум это трансформация определенной формы или типа ложного чего? Эго. Таким образом, диета это как способ отречения в уме, да? От каких-то Поэтому диету так сложно соблюдать, потому что диета, она вот не в желудке самом, а где? В уме. Поэтому они не могут понять, что же такое диета на самом деле. Это тоже определенная форма отречения. Но куда направлена опять? В ум. В ум. Сон. Сон где? В уме. Иллюзия. В уме. Скорбь. В уме. Страдание. Чувство, что я страдаю. В уме. Все. Зависть, похоть, гнев, привязанность к детям, к жене, к утварю, к противоположному полу, желание власти, славы, богатства, желание мистического совершенства, желание оставаться в тени, желание быть необычной личностью, игра в мессию, в аватару, в Бога, желание уйти на райские планеты, желание слиться с Богом, все это проблемы оскверненного чего? Ума. Проблемы ложного эго. Обусловленное живое существо. Поэтому существует очень много разных комплексов, как достичь отречения. Как вы думаете, почему мы говорим? Станьте вегетарианцами. А? Отречение. Это определенный вид отречения. Люди есть, которые знают, как отрекаться, а есть, которые не знают. Они не знают, от чего отрекаться и каким образом. В чем проблема? В самом мясе они привязались к этим вещам. И поэтому язык, попурышки на языке, таким образом, что хочет есть мясо. Почему человек хочет есть мясо, как вы думаете? Вот почему на языке в такой вкус? Хочется кушать мясо. Хочется пить вино. Хочется острую, или там, так сказать, соленую пищу кушать. И Кришна говорит, такая-то пища дорога тем, кто в гуне страсти. Таким образом, по еде дорога, то есть дайте ему что-то другое есть, он перед вами это, конечно, будет показывать, что весь в благости, но тайком он будет жрать то, что ему дорого, и будет защищать то, что ему дорого. Поэтому Кришна сразу указывает, дорога им она. Тем, кто в гуне благости, дорога какая пища? Пряная, да, маслянистая, сладкая, там все такое. Что? Сочная вот. Сочная. Дорога, что значит дорога? Человек даже может в других гунах есть, да, но это его не удовлетворит. То есть его ум будет что? Не тело будет не удовлетворено, ум его будет не удовлетворен. А если в уме, что там? Осуществление определенных желаний. Таким образом, почему он не удовлетворен? Потому что это не существо. Неудовлетворение ума, это значит препятствие в исполнении чего? Желания. Препятствия в исполнении желаний. Поэтому люди сознательно хотят развивать гуну страсти, потому что таковы желания. Если не развивать эту гуну страсти, то не исполнишь этих желаний. Так ведь? Если ты не будешь вот это есть, вот это пить и все остальное, твой ум будет неудовлетворен. Почему ум неудовлетворен? Потому что не удовлетворяются таким умом эти желания. Они невозможны. Таким образом, изменив желание, у человека совершенно другой ум. Ум перестраиваться начинает. Почему он и говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание достигнуть меня. Когда желание какое-то изменено, оно как-то, или там меняться начинает, трансформируется также ум, да? Вместе с умом трансформируется что? Язык. Уже другая пища дорога. Вместе с языком сразу язык отражается на чем? На гениталиях. Таким образом мы можем видеть, у кого сексуальные проблемы, почему он не может их решить. Почему человек не может с едой, входит там всякие вафли собирает, ест там что-то, еще что-то ест там, какие-то там... Знает, что это запрещено. От чего он? Ложное эго. Его нечистые желания, неправильные желания. Он не желает достигнуть Кришны. Потому что если бы он желал достигнуть Кришны, то естественным образом, да, ему бы это не было так дорого. Поэтому мы видим, как тайком человек начинает делать это. Он не делает это открыто. Он делает это как? Тайком. Тайком. Есть определенные виды отречения. Это вкусовые, то есть тип ложного. Вот я, допустим, люблю только сладкое пить. Категорически. Вот у меня нету горького вкуса. Как бы горький вкус не удовлетворяет мой ум. А когда у меня началась вот эта язвенная болезнь, да, мне порекомендовали, что язвенная болезнь, она как бы съедает желчь. Желчь может быть съедена самым горьким вкусом. Какой-нибудь такой, пивной вкус. Понимаете? И желчь тогда съедается. И тогда боли прекращаются, и как определенный как ум удовлетворяется. А ум удовлетворяется от чего? Ум страдает. От чего ум страдает? Ум-то не удовлетворен, потому что такого вкуса нету. И вот представьте, у вас болит зуб. Попробуйте, возьмите анальгин и поешьте его. Вкусный анальгин. Но почему вы удовлетворены? Потому что да, прошел зуб. Но вам это дорого разве? Это дорого до тех пор, пока у вас есть болезнь. К определенному направлению, к определенным желаниям. Понимаете, да? Так у человека появляется определенный тип диеты, вкусов, определенный тип мышления и определенный тип активности. Вместе с ними гуна-карма, качества развиваются. То есть нужны необходимы такие качества, чтобы исполнить вот такие желания. Как вы думаете, чтобы разбогатеть, какие качества нужны? Только подумайте. Или чтобы переспать с многими женщинами, какие качества нужны? Нужны какие-нибудь качества, чтобы с многими женщинами переспать? А? Нужны или нет? А если их нету? Какие нужны качества? Хорошая карма нужна. Говорится, что у кого хорошая карма, того всегда женщины любят. Просто любят. Не в смысле, что они любят там плечи и что. А у человека определенный кармический статус такой. То есть определенные виды тонкой энергии, которые позволяют ему привлекать. Ну знаете, как вот эти в животном мире есть. Там какой-то, они выделяют какой-то запах, да, и там ими привлекаются. Вот точно в человеке также существует определенный вид энергии, да. Не запах, а определенный вид энергии тонкий, который точно так же как бы привлекает к себе противоположный пол. Это точно так же у людей. И когда у человека какие-то благочестивые поступки, и он хочет, вот вы знаете, да, что многие совершали аскезы для того, чтобы получить много женщин. Мы видим в религиях сплошь и рядом. Поэтому мы читаем в Бхагаватам даже небесные апсары, там эти люди становились жителями райских планет для чего? Чтобы наслаждаться сексом. И это прямо описано. И они круглые сутки наслаждались. И там ни усталости нету, кстати, все остальное, никогда не устают. Все. Они ради этого делают. Таким образом, это результат какой-то благочестивой деятельности определенной. Довольно аскетичный, суровых аскез. Когда у вас этого нету, что вам, какие качества нужно приобрести? А? Когда вы не привлекательны. И никто не хочет. Вот вы знаете, одни за деньги, а другие бесплатно, да? Одни так, другие так. То есть вынуждается, то есть, чтобы вам удовлетворить такие желания, а у вас нету кармы, а есть желание. Вот сейчас же каждый хочет быть большим, вот таким красивым, атлетическое тело иметь. Каждый же сидит хочет. Никто не хочет быть или таким жирным, там, таким тупым, или таким худым, так сказать, немощным. Каждый хочет быть смелым, а он трус. Посмотрите, желание есть, но мы можем это сделать? Есть у нас эти качества? Желание получить их есть? А почему тогда у нас нету их? Почему? Вот, допустим, человек ходит, бьется, и его желание не исполняется. А кто-то и не бьется, и ему самому приходят, и предлагают. Таким образом, мы видим, что желание, это еще не говорит, что у вас такие качества есть, или есть такой результат деятельности. Так? Мы видим, один желает все там жениться, бегать, всем предлагают, и никто не женится. Желает там что-то, и ничего тоже не получается. Почему? А? Почему? Но вы же преданный, вы же тут философию знаете очень хорошо. Почему что человек опять совершает те же самые глупые поступки? Потому что он невежа, обусловлен. И он раскрывает глаза и говорит ту же самую ересь, ту же самую чушь. И идет тем же самым путем. Вот почему мы так долго здесь находимся. Потому что мы отупели. Поэтому Кришна говорит, чтобы что-то изменить, нужно обратиться. Тадвитхи пани пратана. По всем вопросам ты должен обсудить, где, как тебе действовать, что тебе делать, какой режим твой дня, как что. Потому что там человек знает, каким образом нужно сделать. Если человек не следует этому, как он может вырваться из этого? И самое главное, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Значит, если мы следуем, желание уменьшается или увеличивается? А? Если мы следуем, увеличивается. Почему же мы находим себя через многие годы, следуя, в каком? В увеличенном или в уменьшенном? Мы находим себя в увеличенной гуне страсти. Вы замечали это? Почему? Потому что побуждаем исследовать этим регулирующим принципам. Каким образом? А? Вынужденным. Вынужденным. Недобровольно. Только когда на нас наедут, нажмут, когда нас там запугают, когда что-то у нас отберут. Там, либо там что-то отберут, мы сюда приходим следовать. Либо здесь нас пугают тем, что у нас там что-то отберут. А поскольку у нас есть опыт, что там на самом деле отбирают, потому что мы мудрецы, даже если у нас еще не отобрали, мы видели, как отбирают у других, то мы, так сказать, вынуждаем себя здесь чему-то следовать. Поэтому в итоге за такое вынужденное следование регулирующим принципам бхакти-йоги развивается совершенно другая наклонность. Понимаете, да? Потому что человек вынужденно занял это положение. А его какие-то люди, которые, допустим, не понимают этих вещей, они его еще и вдохновляют на это. Давай все там брось, давай сюда, давай, здесь надо на санкиртану. Возьми книги, иди на санкиртану. А в человеке что нужно развить самое главное? А? Правильно, доброволие. Добровольное понимание, добровольное принятие тех или иных аспектов духовной жизни и духовной деятельности. Добровольное. Что даже если он из страха чему-то следует, он следует этому добровольно. Он просто понял, вы ему объясняете, он говорит, и так и действует. Вы ему говорите о другом уровне, о другой, вы его не заставляете. Вы предлагаете ему, как Кришна, он говорит, давай, может быть, ты в таком сознании будешь сражаться. Потому что на самом деле тебя все равно вынудят сражаться, а я тебе предлагаю. И он говорит, теперь я тебе все объяснил, обдумай все хорошенько и поступай как что пожелаешь. Это о чем говорит? О добровольности. О добровольности. И Кришна отчитывал Арджуну. Когда человек добровольно действует, тогда он действует в очищении. То есть он постепенно очищается. Тогда вы ему дальше говорите, как дальше очиститься. И все заключается во вкусе. Дадим ли мы вкус к этой высшей цели? Получит ли человек вкус к высшей цели? Не вкус к низшим. Освободившись от страданий, получает вкус к низшим. Вы посмотрите, как развивается. Постепенно человек принимает аскезы, и у него появляется вкус к чему? К деньгам, к славе, к почестям, к противоположному полу, к семейной жизни. То есть он очищается. Значит, он все это воспринял как ритуальную деятельность, вынужденную, что... Как вот Нанда Махарадж говорит, надо это сделать. А Кришна ему говорит, а зачем? Ну надо, это благоприятно. Но это есть одно из оскорблений. Так ведь, да? Считать эту деятельность одной из благоприятных разделов карма-канды. И мы думаем, мы не совершаем этого оскорбления. Но карма-канда для чего предназначена? А? Чтобы очиститься от грехов и высвободить какую деятельность? Благочестивую. Наслаждаться. Чтобы наслаждаться. И вот вчера я вопрос поднял. Чем дайва варнашрама отличается от варнашрама? Что дайва варнашрама, там очень много чего. Карма? Карма-канда. Вернее, варнашам, не дайва, а варнашам. Там кармаканда, на кармаканде построено все. Поэтому Махарадж Прачина Бархишата, он что говорит? Меня учителя совсем другому учили. Меня учили, да, совершать аскезы все так же, для удовлетворения Бога, но только для того, что я его удовлетворить должен. Для чего? Чтобы наслаждаться здесь. Потому что наслаждение все материальные дает Бог, поэтому надо ему служить. Но ради чего? Ради чувственных наслаждений. Мы находим себя на таком уровне, если мы как бы откровенно и честно начинаем говорить, признаемся себе откровенно и честно. А? Находим или нет? Мы находим себя на этой стадии. Так что же такое дайва? Это когда человек добровольно начинает принимать многие вещи. Поэтому, когда мы можем добровольно принять, когда мы видим этих людей, которые что? В гуне благости и счастливы. Счастье, оно очень заманчиво. Когда мы видим отрешенных личностей, счастливых личностей, удовлетворенных, совершенно с другими целями, с другой природой, люди начинают тянуться. Почему Иисусу Христу 2000 лет поклоняются? Что, он был так богат? Коммерсантом был крутым? Или он там каратистом был крутым? Кого-то он убил? Он даже не стал мстить за себя. Хотя обладал такими ситхами, даже не стал, ни одному человеку не причинил беспокойства. Ни одного не убил, ничего. Мог руку поднять, у всех бы сердце остановилось. Никому ничего. За что же его стали уважать? Что у него несметные богатства были, много женщин было. Почему Господа Будду вдруг стали уважать, который был царем и взял от этого отрекся? Чтобы все видели их отречение, они видели их вот эту благость. Мало кто понимал трансцендентальность, они видели, что они в чем-то черпают большее счастье. И что они могут быть счастливы без того, без чего эти люди не могут быть счастливы. И они видели их силу. Совершенно другую силу. Не такую силу, как бы наездов или там чего, а совершенно другую силу. И как она работала. Поэтому общество привлеклось этими личностями и стало следовать их путем. Поэтому Прабхупада говорит, задача ИСККОНа создать первоклассных людей в первую очередь, которые бы смогли привлечь общество через свои качества к чему? Или к кому? К Кришне и к чему? К следованию. Все так привлекательно это. Видеть, когда добровольно человек принимает на себя аскезы, испытывает счастье от этого, какой-то вкус. И люди интересуются этим, они говорят, как это так здорово, оказывается. Какая высшая цель, и человек удовлетворен, даже не имея ничего. Я тоже так хочу. Я тоже так хочу проповедовать. Я тоже так хочу, как вы проповедовать. Я тоже так хочу вот жить. Я вот тоже так же хочу. Я хочу. Смотрите, хочу, значит, желание начинает развиваться только в виде такой личности. Я тоже так хочу. Но если это желание побуждается, опять же, гуной какой? Невежество. Что я хочу так жить, потому что я вижу, что так можно содержать семью. Поэтому я тоже этого хочу. И проповеди такой же, и все остальное. Хочу таких же почестей. Или я хочу, что? Перенять определенный вид умонастроения. То есть я готов испытывать те же самые проблемы. Вкус. Такой же вкус. И вот в этой связи как раз храм, центр, является, Прабхупада четко, прямо везде говорит. Мы создали наши центры для тех, кто хочет что? А? Кто хочет более быстрее прогрессировать в духовной жизни. А значит, те, кто хочет прогрессировать в духовной жизни, добровольно. Значит, чем они побуждаемы? Что их здесь надо ругать, на них кричать, все время там заставлять что-то. И каждый, после каждой лекции он выходит и говорит, «О, на меня наехали». А? Какая это гуна? На меня наехали, мне причинили беспокойство. Я сейчас начну защищаться и оправдываться, как здесь Прабхупада говорит. Обусловленный человек очень расстраивается, когда кто-то прямо или косвенно ругает его. Смотрите, первое, какое предложение, какой человек... Послушайте еще раз. Обусловленный человек очень расстраивается, когда кто-то прямо или косвенно ругает его. Какой человек, значит, это расстраивается-то? А? Обусловленный. То есть, он не добровольно это... Он не может оттуда извлечь милости. Удовлетвориться, он расстраивается, оскорбляется. Какое это наличие, какой гуны? Страсти и невежество, опять же. И он говорит, обусловленный человек очень расстраивается, когда кто-то прямо или косвенно даже ругает его. И порой пытается что-то сказать, свое оправдание, но его никто не слушает даже. Вы замечали это тоже? Что когда обусловленный человек пытается что-то свое оправдание говорить, его даже никто не проводит и слушает даже. Итак, чтобы понять, как прогрессировать, вот я сегодня о Кабудхи Прабху рассказывал, что нужно оставить на тех людей или вдохновлять тех людей, на которых не надо кричать, не надо на них наезжать. Или как они говорят, они добровольно все это принимают. Они принимают добровольно, потому что их желание духовно прогрессировать. Духовно. Они хотят духовно прогрессировать. Или, по крайней мере, если они хотят даже получить богатство и все остальное, они готовы добровольно принять вот этот метод. Друва Махарадж хотел государства больше, чем у Брахмы. Что, он вынужденно что-то делал? Да? Он добровольно сел там и стал принимать эти аскезы. Но в то же время мотив был вынужденный, чем? Обида. Поэтому его служение было в какой гоне? А? Мотив его был в гоне страсти, а служение было в какой гоне? Он строго последовал руководству, то есть так он рецепт принял полностью строго, чтобы исполнить свой мотив. Мотив гоны страсти, царство, доказать кому-то, обиды, там, все остальное. То есть это страдание же, да? Он плакал, там, помните, это Друва Махарадж, там губы его тряслись, слезы полились из его глаз. Это гуна страсти была. Он даже причинил беспокойство, накренил землю, там полубоги стали задыхаться, они тоже преданы. Тоже преданы. Таким образом, чтобы прогрессировать в духовной жизни, надо поместить себя в то положение, где человек добровольно может принимать какие-то определенные стандарты или все остальное. Добровольно. Добровольно готов подчиняться, добровольно готов принять, что где-то там его отчитают. Добровольно. Он добровольно. Он хочет духовно прогрессировать. Не надо там шариться, там где-то его подсматривать. Он добровольно, понимает, да, это не надо так делать, я должен делать так. Тогда эти люди очень быстро на самом деле начинают прогрессировать. Поэтому Прабхупада говорил, мы создали эти центры для тех, кто хочет быстро прогрессировать в духовной жизни. То есть они более разумны, поняли. Если так будет построено, тогда человек сможет очиститься. Значит, те, кто не в центре. Или вот представьте, работай для меня. Если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Что это означает? Кто может понять? Работать для Кришны. Что там Прабхупада пишет в комментариях к этому стиху? Ну-ка, расскажи, что такое работать для Кришны? Он говорит, что человек может деятельности совершить, которая способствует решению. То есть он говорит, что любое начинание требует денег, помещения, там, того, всего, пятого, всего. Для такого устройства. Да. А что говорит он по поводу того, что если ты не можешь этого, тогда что? Отрекайся от плодов. Вот кто помнит? Что после того, как работает? Говорит, что сила препятствует разных характеров. Человек не может это понять.